11. О страхе. Вопрос. Как мне избавиться от страха, который оказывает влияние на всю мою деятельность? Кришнамурти. Что мы подразумеваем под страхом? Страх чего? Есть различные типы страха, и нам нет необходимости рассматривать каждый тип. Но мы можем видеть, что страх появляется, когда наше понимание взаимоотношений не является полным. Взаимоотношения не только между людьми, но и между нами и природой, между нами и собственностью, между нами и идеями. Пока эти взаимоотношения не поняты полностью, страх неизбежен. Жизнь – взаимоотношения. Быть взаимосвязанным, и вне взаимосвязи жизни нет. Ничто не может существовать в изолированности. Пока ум в поисках изолированности, страх неизбежен. Страх не абстрактен, он существует только по отношению к чему-то. Вопрос, как избавиться от страха? Прежде всего, все, что преодолевается, приходится преодолевать снова и снова. Никакая проблема не может быть преодолена окончательно, побеждена. Она может быть понята, но не завоевана. Это два совершенно разных процесса, и процесс преодоления ведет к дальнейшему смятению, к дальнейшему страху. Сопротивляться, теснить, доминировать, биться с проблемой или выстраивать защиту против нее создает лишь дальнейший конфликт, тогда как если мы сможем понимать страх, вникать в него полностью, шаг за шагом, исследовать все, что он содержит, тогда страх никогда не вернется ни в какой форме. Как я сказал, страх не абстрактен, он существует только во взаимоотношениях. Что же мы подразумеваем под страхом? В конечном счете, разве не так? Мы боимся не быть, не стать. Теперь, когда присутствует страх не существовать, не продвигаться вперед, не достигнуть или страх неведомого, незнаемого, смерти, может ли этот страх быть преодолен определением, решением, умозаключением, каким-то выбором? Очевидно, что нет. Просто подавление, сублимация или подмена создают дальнейшее сопротивление, не так ли? Так что страх никогда не может быть преодолен путем какой-либо формы дисциплины, какой-либо формы сопротивления. Этот факт должен быть увиден очень отчетливо, прочувствован и пережит. Страх не может быть преодолен никакой формой защиты или сопротивления, и не может быть свобода от страха путем поиска ответа, путем просто интеллектуального или словесного объяснения. Так чего именно мы боимся? Мы боимся некоего факта? Или мы боимся идеи, мысли относительно этого факта? Боимся ли мы чего-то, как оно есть, или мы боимся того, что мы думаем о том, каким оно является, наши мысли об этом? Возьмем, к примеру, смерть. Мы боимся факта смерти или идеи, мысли о смерти. Факт одно, а идея о факте другое. Боюсь ли я слова «смерть» или факта самого по себе? Из-за того, что я боюсь слова, идеи, я никогда не понимаю факта, я никогда не смотрю на факт, я никогда не вступаю с ним в непосредственное отношение. Только когда я в полном единении с фактом, никакого страха нет. Если полной общности с фактом нет, тогда и страх, и никакого единения с фактом быть не может, пока я имею идею, мнение, теорию относительно факта, так что у меня должна быть полная ясность в вопросе, боюсь ли я слова, идеи или самого факта. Когда я с фактом лицом к лицу, понимать тут нечего. Вот факт, и я могу иметь с ним дело. Если же я боюсь слова, тогда я должен понять это слово, вникнуть во всю полноту процесса всего того, что включено в это слово, этот термин. Например, человек боится одиночества, боится боли, боли одиночества. Несомненно, страх этот существует потому, что человек никогда по-настоящему не вглядывался в одиночество, никогда не был с ним в полной общности. В момент, когда человек полностью открыт факту одиночества, он может понять, что это такое, но человек имеет идею, мнение относительно одиночества, основанное на полученном знании. Эта идея, мнение, это полученное знание относительно факта и есть то, что создает страх. Страх есть очевидный результат наименования, присвоение термина, определения, проектирующего символа, представляющего факт. То есть страх не независимо от слова, от термина. У меня имеется реакция, скажем, на одиночество. То есть я говорю, что меня страшит быть ничем, ничего собой не представлять. Боюсь ли я факта самого по себе, или же страх этот пробужден тем, что у меня имеется приобретенное ранее знание об этом факте. Знание, являющееся словом, символом, образом. Как может существовать страх факта, когда я лицом к лицу с фактом, в непосредственном соприкосновении с ним, я могу смотреть на него, наблюдать его, поэтому страха факта нет. Что вызывает страх, так это мои опасения по поводу этого факта, чем этот факт может быть или что он может сделать. Вот это мое мнение, моя идея, мой опыт, мое знание о факте. Вот что создает страх. Пока имеет место вербализация факта, дающая факту наименование и тем самым идентифицирующая или осуждающая его. Пока мысль судит о нем как наблюдающий, страх неизбежен. Мысль – продукт прошедшего. Существовать оно может только благодаря вербализации, с помощью символов, с помощью образов. Пока мысль рассматривает или истолковывает факт, страх неизбежен. Так что это ум и есть то, что создает страх, ум, являющийся процессом мышления. Мышление – вербализация. Вы не можете мыслить без слов, без символов, образов. Эти образы – представления, предрассудки, ранее приобретенные знания, опасения ума, проецируются на факт, и из этого здесь появляется страх. Свобода от страха есть только тогда, когда ум способен смотреть на факт, не истолковывая его, не давая ему наименования, не снабжая его ярлыком. Это очень трудно, поскольку чувства, реакции, тревожности – имеющийся у нас, немедленно идентифицируется умом и выдается слово. Чувство ревности отождествляется с тем же словом. Возможно ли не идентифицировать чувство, смотреть на это чувство, не давая ему имени? Это наименование чувства есть то, что дает ему длительность, дает ему силу. В момент, когда вы даете наименование тому, что вы называете страхом, вы усиливаете его. Но если вы можете смотреть на это чувство без приклеивания к нему термина, вы обнаружите, что оно улетучивается. Так что человеку, чтобы быть полностью свободным от страха, существенно важно понимать весь этот процесс определения, приклеивания терминов, проецирования символов, образов, представлений, придания фактам наименований. Свобода от страха может быть лишь там, где присутствует самопознание. Самопознание – начало мудрости, что и есть окончание страха.